Изделие номер 2 и призывы к действию. Чтобы никого случайно не разбудить, я снял ботинки, тихо вышел наружу и увидел себя входящим в какую-то комнату, где было очень-очень темно. Войдя туда, я покрутил наугад руками, не выпуская из них ботинок, в надежде наткнуться на стену или какой-то иной предмет, чтобы как-то сориентироваться в пространстве. И вдруг кто-то перехватил мою руку и со словами «идите за мной» повел меня куда-то и довел до какого-то стула, на который я, ощупав его, опустился. И как только я сел, в зале включился свет. Он шел неизвестно откуда, потому что никаких ламп я не приметил. У меня было ощущение, что свет излучают стены. При свете я увидел, что нахожусь в просторном зале, вдоль стен которого большим параллелепипедом выставлены столы, а за столами сидят люди, участники какой-то, как мне подумалось, конференции. Перед каждым участником, как полагается, бутылка минеральной воды, стакан, блокнот, шариковая ручка и микрофон. Одеты же все не совсем обычно. Все в оранжевых безрукавках. Вроде тех светоотражающих, какие надевают дорожные рабочие. И у всех на левой стороне груди висят какие-то бантики. Я сначала, естественно, подумал, что это белые ленточки, с которыми наши оппозиционеры еще недавно безнаказанно разгуливали по столице, и которые один известный всем человек, выглядывая из окна своего кремлевского кабинета и будучи при этом близоруким, принял за презервативы. Я помню, тогда над ним некоторые наши журналисты открыто потешались, и я тоже, честно скажу, где-то по этому поводу несколько неуместных шуточек отпустил. А теперь посмотрел я на эти бантики, и мне тоже показалось, что это презервативы. Вгляделся еще внимательней и убедился, что мне не кажется. Это действительно презервативы. Иностранного производства, потому что, насколько я знаю, наша промышленность, к великому моему сожалению, с некоторых пор этот товар широкого потребления не производит. Когда-то у нас в подмосковном поселке Баковка презервативы изготовлял завод резиновых изделий, построенный по инициативе лично врага народа товарища Берии. Целомудренные люди того времени слово «презерватив» произносить стеснялись и называли его «изделие номер 2». Бывало, какой-нибудь взрослый солидный мужчина в шляпе, отстояв очередь в аптеке, а презервативы только в аптеках и продавались, совал в окошко денежку и говорил: «Мне, пожалуйста, аспирин и», понизив голос до шепота и покраснев, «и изделие номер 2». Аптекарша, тоже немного смущаясь, доставала пачечку с этим изделием, торопливо, чтобы из очереди никто не заметил, и совала ее покупателю. Да, это изделие номер 2. Вопрос: почему номер 2? Потому что под номером 1 завод выпускал противогазы. Не знаю, на что Лаврентий Павлович рассчитывал, выпуская противогазы, но с помощью презервативов, очевидно, стремился достичь важной вражеской цели — сдержать естественный прирост нашего населения. Однако изделие это было советское, качество соответственного, поэтому зловещим планам английского шпиона, кем оказался впоследствии Берия, не суждено было полностью осуществиться. Хотя резина, из которой изготовлялось изделие, была достаточно плотной и более подходящей для противогазов, она так же, как и противогазная, часто рвалась, лопалась и сползала с того, на что надевалась. Но, к счастью или к сожалению, не всегда. Баковка производила в год до 200 миллионов изделий второго номера. И если бы все они рвались или сползали, мы бы давно по численности населения обогнали Индию или Китай. Товар этот стоил всего лишь 2 копейки за штуку. Поэтому его охотно покупали не только взрослые, но и дети, употребляя не совсем по назначению. Когда мне было 14 лет, и я учился в ремесленном училище, мои сверстники и я сам, бывало, каким-то образом достав эти штуки, надували их и тайком привязывали девушкам к хлястикам их форменных шинелей. Вот потеха была. Но с крушением советской системы развалились целые отрасли нашей промышленности. В последнее время, мне кажется, наша промышленность уже вообще ничего не производит своего, кроме автомобилей марки ВАЗ и автоматов Калашникова. Даже собственное свое хозяйство оглядывая, я вижу, что все у меня иностранное. Носки, трусы, штаны, рубашки, кофеварка, мясорубка, холодильник, пылесос, телевизор, компьютер. И это, естественно, как-то задевает мое патриотическое чувство. Вот и сейчас я увидел эти презервативы и огорчился тому, что хороши, но не наши, Ничего не скажу, выглядят красиво, но не на том месте, для которого предназначены. А на этом месте, на левой стороне груди, у нас носятся самые высокие ордена. Увидев презервативы, я подумал, может быть, это тоже какой-то новый орден, о котором я еще ничего не знаю. Сначала подумал, нет, не может быть. А потом подумал, почему бы и нет? Ведь есть же у англичан орден подвязки, причем не какой-нибудь, а самый высокий. Обладая википедическими знаниями моего компьютера, расскажу о происхождении ордена. Как гласит легенда, дело было в XIV веке. Графиня Солсбери, танцуя однажды с королем Эдуардом III, уронила подвязку. И те, кто был рядом, засмеялись. Но король поднял подвязку, заметив по-французски «Honneur soit qui mal y pense» — стыд подумавшему об этом плохо, и надел подвязку на свою ногу. И, решив пикантное это событие должным образом увековечить, учредил орден подвязки, которым одновременно может быть награждено не более 25 человек. Знак ордена, бархатная лента с той же надписью «Honneur soit qui mal y pense», носится под левым коленом. Вот я и подумал, глядя на людей, сидевших в зале, что если уж есть орден подвязки, то почему бы не учредить орден презерватива с той же примерно надписью «Стыд подумавшему об этом плохо». Заканчивая тему, замечу, что легкая доступность нашему потребителю презервативов иностранного производства привела к значительному и отмеченному социологами падению в нашей стране рождаемости и сокращению численности народонаселения. Но с некоторых пор, как я слышал, в результате введения нашими оппонентами против нас санкций и ограничения поставок нам продукции западного производства, правительство намерено по программе импортозамещения вновь запустить Баковский завод. Если это так, и если инженеры завода способны вновь освоить технологию изготовления изделий номер 2, тенденция сокращения численности населения имеет шанс заметно замедлиться. Но я на этой теме, кажется, слишком застрял, забыв, что читатель ждет продолжения моего рассказа. И вот оно. Когда я вошел в зал, там шло заседание, на которое, если я и опоздал, то только чуть-чуть. С трибуны выступал какой-то пламенный оратор, то ли партизан Че Гевара, то ли писатель Лимонадов. В общем, кто-то из них, подвижный, с козлиной бородкой и ломким юношеским голосом, в очках. Очки во время его речи подпрыгивали на носу, как дрессированные. Я оказался в зале в тот момент, когда он произносил устаревающее слово «доколе». «Доколе!» Он то держался обеими руками за трибуну и так цепко, как будто она стояла на качающейся палубе, то отлипал от нее и опять же обеими руками начинал бурно жестикулировать. «Доколе!» — взывал он. «Мы будем это терпеть! Эти паразиты перешли все пределы! Они давно уже залезли нам под кожу! Мы проявляли понимание, мы выжидали, надеясь, что они сами поймут границы своих возможностей и, насытившись этим, удовлетворятся. Так нет же! Они лезут к нам в душу! Они уверены, что мы молчали и будем молчать, что мы будем покорны! Но они ошибаются! День ото дня у все большего числа людей открываются глаза на их вредоносную сущность! Что делать? Общественный протест!» Пискнула моя соседка, белобрысая девица, с вплетенными в косички двумя презервативами. «Одиночные пикеты», — предложил толстый мужчина с пышными седыми усами. «Массовый стихийный хорошо подготовленный митинг», — подал голос кудрявый молодой человек. «Многолюдное шествие по Садовому кольцу», — предложил бритоголовый крепыш с серьгой в правом ухе. Тут я не выдержал. «Какие, говорю, к черту пикеты? Какой митинг? Какое шествие? Если их столько развелось, их надо или маслом постным заливать, чтобы задохнулись и вылезли, или применить хирургические меры, но для этого нужны стерильные инструменты». Все бывшие в зале повернули ко мне головы. Тираду мою внимательно выслушали. «То есть?» — спросил меня седоусый. «Вы предлагаете революцию?» «Да, именно революцию», — подтвердил я. И зал встретил мои слова бурными аплодисментами. «Я против», — сказал седоусый. «И все, кто здесь сидит, против. Революция — это война, это кровь, а мы все за мирную смену власти через демократические процедуры». И на эти слова зал отозвался бурными аплодисментами. И дальше с одинаковой яростью аплодировал всем противоречащим одно другому предложениям ответить на произвол властей. предлагались: одиночные пикеты, бурные аплодисменты, митинг, бурные аплодисменты, мирное шествие, бурные аплодисменты, марш миллионов, бурные аплодисменты, всеобщее восстание, бурные аплодисменты, ничего не делать, бурные аплодисменты. В конце концов, под бурные аплодисменты пришли к решению провести марш миллионов, человек на 500. Участие в интересах массовости разрешить всем, но не допускать никакого экстремизма, гейства и педофильства. И лозунги допускать исключительно мирные. Перлигоса на нары. Думу распустить и подвергнуть, я не понял, чему, то ли люстрации, то ли кастрации. Чиновникам тюрьма, олигархам смерть. Вот так все постановили и уже взялись писать резолюцию, когда на трибуну вскочил человек с лицом кавказской национальности и усами с концами, закрученными за уши. Он поднял руку. Галдеж прекратился. «Джентльмены!» — обратился он к аудитории с грузинско-американским акцентом. «Кто это?» — спросил я свою соседку, ту самую с презервативами в косичках. «А вы не знаете?» — удивилась она. «Стыдно не знать», — заметил бритоголовый с серьгой. «Это, — сказала девушка, — наш великий учитель и наставник Акакий Тарквемадзе, грузинский специалист американского газдепа по оранжевым революциям». «Джентльмены, — повторил Тарквемадзе, — братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои». Все замерли. Тарквемадзе отхлебнул воды из стакана. «Вы меня извините, я явился к вам из цивилизованного мира. И поэтому, может быть, не все понимаю. Не понимаю, например, о чем вы сейчас договорились. И кто вы есть? Оппозиция или послушное стадо баранов? Какой митинг? Какой марш? Какое шествие? Вы уже митинговали, маршировали, шествовали и гуляли с синими ведерками, белыми ленточками, в оранжевых курточках. Вы делали это мирно. Вы ходили по бульварам, улыбались друг другу, улыбались полицейским, и полицейские улыбались вам и били вас дубинками по башке. Вы радовались тому, как много вы видели красивых, открытых, приветливых лиц. Нет, я ничего против такого препровождения времени не имею. Прогулка на свежем воздухе. Что может быть полезнее? Разве что бег трусцой. Если вам все это нравится, пожалуйста, продолжайте на здоровье. Но за свой счет. Вы должны отчетливо понимать, что Госдеп за пустые прогулки денег не платит. Он платит только за реальные дела. А реальным делом сейчас может быть...» Он поискал глазами меня, нашел и указал пальцем. «Как правильно говорит коллега, может быть только революция. Все эти ваши разговоры и опасения... Все ваши заклинания, что только не революция, ничего не стоят. Каждый нормальный человек, который изнутри или снаружи следит за событиями в вашей стране, видит, что здесь без революции ничего сделать нельзя. Вы посмотрите, что у вас происходит. Вся страна погрязла в коррупции. Не только чиновники, а все... Коррупция с самого верха до самого низа. Воруют все. Те, кто вверху, тащат миллиардами. Те, что внизу, чего-нибудь по мелочи. Детали каких-нибудь агрегатов. Мешок картошки, кусок мяса. Вашему перлигосу скучно стало жить просто так, и он при вашем согласии и одобрении затеял сразу несколько войн. Но дело не только в нем. Если вы отправите его в отставку или на нары, ничего не изменится. На смену этому перлигосу придет другой перлигос. Но система останется та же. Значит, надо сломать весь механизм этой системы. Самых отъявленных воров посадить, а других заменить честными людьми». «А где их взять?» — выкрикнул кто-то с места. «Если нужно, — пообещал Тарквемадзе, — честных людей пришлем из Грузии, из Америки, из Одессы». И, превратившись вдруг в Джонсона и Джонсона, продолжил с американским акцентом. «Поэтому нужна революция. Если вы ее совершаете, Госдепартамент будет заплатить вам много деньги. Больше, чем вы можете украсть на своей работе». но вы должны показать, что вы способны на революцию». Аплодисменты, крики «способны, способны». На стене высветилась большая карта Москвы, и Джонсон & Джонсон лазерной указкой показал, как, куда и откуда должны идти восставшие массы, и где им надлежит слиться в единый штурмующий поток. Какой-то человек с крупными седыми кудрями поднялся со своего места с вопросом, как будет идти оплата – за общее участие или за конкретные действия. «Платить будем по гибкой шкале», – сообщил двойной Джонсон, превратившись опять в Торквемадзе. «За общее участие по низшей ставке. За особую активность проявления героизма – аккордно. Случаи героизма должны быть подтверждены показаниями свидетелей предъявлением соответствующих фотоснимков с ваших айфонов и айпадов. И в случаях особого героизма – свидетельствами о смерти. Руководителям движения или, как у вас говорят, зачинщикам, или еще лучше сказать, закоперщикам, платить будем больше, рядовым революционерам меньше, но тоже достаточно. Отдельная плата будет за нападение на полицейского. Тоже разная шкала. За пощечину, зуботычину или дубиной по голове. Очень хороший эффект возникает от перевертывания автомобилей, особенно полицейских. Так что хорошо их переворачивать. Еще лучше поджигать. Поджигать можно и автомобильные покрышки. Они прекрасно горят, делают много дыма и вкусно пахнут. Если кто-то из вас согласится отметить свое участие с самосожжением, мы будем это приветствовать и оплатим по высшей ставке. «По высшей ставке это сколько?» — спросил я. «В зависимости от возраста», — объяснил Торквемадзе. «Обратная пропорция. Чем моложе, тем дороже». «Это, — говорю, — неправильно. Учтите, американцы всегда делают правильно. Кто с этим не согласен? Видите, все согласны. Так вот, в данном случае они исходят из соображения, что молодой человек сжигает больше предполагаемых лет жизни. Это стоит дороже. Логично?» Мне пришлось с горечью согласиться, что сжигательной перспективы во мне осталось совсем немного, и, соответственно, особо нажиться на такой акции я уже не смогу. Революция. Я не помню, чем закончилась эта лекция, но вдруг увидел себя во главе разъяренной толпы, и оказалось, что я и есть Торквемадзе. Я бегу вперед, все за мной, кто с палками, кто с огородными инструментами, некоторые с травматическим оружием, а иные даже с автоматами Калашникова. А один человек тащил за собой на веревке пулемет системы «Максим», кажется, тот самый, который я видел когда-то в кинофильме «Чапаев». Бежим куда-то мимо здания на Лубянке, бежим по Ильинке в сторону Красной площади, где по бокам горят перевернутые машины и старые автомобильные покрышки. Толпа большая. К ней прибавились люди, до того стоявшие на обочине. Присоединились вылезшие из подполья 300 тысяч скрытых бойцов Госдепа. И опять оказались проворными 26 бакинских комиссаров, 28 героев-панфиловцев, 38 литовских снайперш в белых колготках и 40 распятых мальчиков. Немногочисленные полицейские пытаются задержать толпу, но в них летят булыжники и коктейли Молотова. На бегу я заметил нашего славного градоначальника. Он стоял, прижавшись к стене какого-то учреждения, и громко плакал, глядя, как восставшие выворачивают из тротуара керамические плитки, к укладке которых он приложил столько сил и стараний. Но Москва слезам не верит, а революция продолжается. Звенят выбитые стекла магазинных витрин, из которых революционеры тащат все, что под руку попалось, и при этом, как факты особого героизма, фиксируют на айфоны, делают селфи на фоне огня и разбитых витрин. Я бегу впереди. И мне так это нравится. Какой восторг! Обычно, когда я даже хожу медленным шагом, у меня скоро начинает болеть поясница. А тут бегу! Несусь, сломя голову, и ничего не болит. Бегу, как молодой, и на бегу понимаю, что в самом деле помолодел. Это революционный порыв сделал свое чудесное дело. Поэтому всем-всем, кто страдает от того или иного недомогания, советую время от времени совершать хотя бы маленькую революцию. И если останетесь живы, немедленный целебный эффект вам обеспечен. Но вот мы пересекаем Красную площадь. Подожгли по дороге ГУМ, и он вспыхнул сразу весь, как набитый сеном деревянный сарай. Кто-то бросил гранату в мавзолей Ленина. Уперлись в Спасские ворота. Они закрыты. Знающий человек говорит, надо идти через калитку. Ринулись туда. Там два человека в штатском. Один повыше и постарше, другой пониже и помоложе. Младший вход собою загородил, старший спрашивает. «Стоп, граждане! Вы куда? Пропуск есть?» Все сзади меня, естественно, растерялись. Я им говорю, «Ребята, спокуха, сейчас разберемся!» И обращаюсь прямо к старшему. «В чем дело? Почему препятствуете прохождению народных масс?» «Никаких народных масс не знаю», — отвечает. «А если у вас экскурсия, то должен быть пропуск со списком участников». «Какой к черту пропуск? Вы разве не видите, у нас не экскурсия, а революция?» «А, — говорит он, — если революция, тогда дело другое. Минуточку». Кому-то позвонил по телефону старой конструкции с колесиком, с дырками, забыл, как называется. Поднял руку. «Граждане-революционеры, минуточку терпения. Сейчас подойдет начальник охраны, во всем разберется». Стоим, переминаясь с ноги на ногу. Наконец появился начальник охраны в старинной форме с эполетами, расшитыми золотом, и с кивером на голове. «В чем дело, товарищи, господа?» «Да вот, — говорю, — желаем взять штурмом Кремль. У нас народная революция». Меня удивило, что его это не удивило. «Ну что ж, — говорит, — революция — дело хорошее, проверенное и одобренное товарищем Зюзю. Но нужно разрешение». «Чего, — говорю? Какое еще разрешение?» «Письменное, от мэрии, с подписью мэра и с круглой печатью, а также с указанием количества участников и времени проведения от 9 до 18 часов». Я, надо сказать, возмутился. «Что ж это за дурь, — говорю, — это же революция! Вы слышали, чтобы Ленин спрашивал разрешения? Или Троцкий?» «Насчет указанных лиц не знаю, но все экскурсоводы на проведение массовых экскурсий, а тем более революции, должны получать разрешение». Я не отступаю, гну свое. «Что, говорю, за бюрократические уловки? Да где вы видели, чтобы народная революция совершалась по бумажке? Думаете, в 917 году большевики с бумажками шли на зимний? Не было у них никаких бумажек, кроме, может быть, мандата, подписанного лично товарищем Троцким». «Хорошо, — говорит начальник. — Давайте мандат, подписанный Троцким». Я ему резонно отвечаю, что мандата, подписанного Троцким, нет. Но вот, протягиваю ему тайную инструкцию американского госдепа по проведению оранжевых революций с личной подписью госпожи Барбары Страйзен. Эта бумага произвела впечатление. Начальник долго ее изучал, посмотрел на просвет, проверил на зуб, сфотографировал на iPhone и опять позвонил куда-то. Но, выслушав ответ, вернул бумагу, развел руками. «Весьма сожалею, но после введения против нас санкций все указания американского Госдепартамента должны проходить предварительную экспертизу и согласовываться с нашим Министерством иностранных дел. Так что вот», — он опять развел руками, пожал плечами, а лицом показал полный отказ. Тем временем задние напирали на передних и нетерпеливо вопрошали, что там происходит. Передние отвечали следующим за ними: «Нужна экспертиза!» И следующие за следующими отвечали следующим за ними: «Нужна экспертиза!» Так эти слова шли из уст в уста дальше, постепенно убеждая восставший народ, что прежде чем восставать, надо все-таки провести экспертизу, пройти нужные согласования и получить необходимые разрешения, резолюции и печати. И когда дело дошло до последнего ряда, все стали поворачиваться в обратную сторону. Последний ряд стал первым, а во главе его оказался Че Гевара Лимонадов, который шел сзади, а теперь оказался первым. И с лозунгом «Даешь МИД» повел народ на Смоленскую площадь. Но потом, как я слышал, в этой толпе возникли серьезные разногласия. И одни по-прежнему шли на МИД, но не дошли до него, другие не дошли до Лубянки, третьи хотели ограбить ГУМ, но он за это время сгорел, повернули на ЦУМ, но по дороге рассеялись, разбрелись по пивным и закусочным, а другие и вовсе отправились по домам. Но все добрались или нет, неизвестно. Но когда все повернулись, и самым последним оказался, конечно, я, начальник охраны, приблизившись ко мне, сказал: «А вас попрошу остаться. и, понизив голос до шепота, добавил: «Сам хочет вас видеть». «Меня?» — удивился я. «Именно вас». В приемной Перлигоса. Все еще недоумевая, зачем я мог понадобиться столь высокому лицу, я последовал за начальником. Сначала меня провели через металлоискатель. Потом очередной охранник всего меня общупал, нашел в боковом кармане пластмассовую расческу, долго вертел в руках, соображая, не могу ли я употребить ее как орудие нападения. Решил все-таки, что такое возможно, и оставил ее у себя, пообещав, что если вернусь, он мне ее отдаст. Меня смутило то, что он сказал «если», а не «когда». Но я решил положиться на судьбу. Однако попросил охранника, прежде чем он оставит расческу у себя, дать мне ей причесаться. И надо сказать, что он проявил понимание, не отказал. И вот я сижу в очень просторном зале, может быть, даже в грановитой палате или в какой-то другой. Вдоль стен расставлены кресла, а над креслами к стенам прибиты головы разных диких животных — тигров, волков, медведей, оленей, лосей, кабанов и прочих. И под каждой головой табличка с каким-то текстом, который я издалека разобрать не смог. Я сижу в одном кресле, а в других разные высокопоставленные люди — министры и генералы, которых я раньше видел только по телевизору и никогда даже в самых честолюбивых своих мыслях не мог представить, что когда-то вот прямо в самой близкой близи увижу таких знаменитостей. Один генерал с 4 звездами на погонах рядом со мной сидел, очень известный, и судя по тому, что он со мной почтительно поздоровался, я оказался тоже небезызвестен ему. Сидели молча. Я от нечего делать достал свой мобильник и стал писать смс-ку жене. Так, мол, и так, ты не поверишь, но сижу в приемной Перлигоса. Поздравь меня и, если что, не поминай лихом. «Я извиняюсь», — шепотом обратился ко мне мой 4-звездный сосед. «А вы здесь по какому делу? Тоже коррупционному?» «Я?» — удивился я. «А почему вы так думаете?» «Потому что здесь сидят все те, кого обвиняют в коррупции. Вот я и думаю, что вы тоже по такому же делу». «Да нет, — говорю, — я к коррупционным схемам, к сожалению, допущен не был». «Как это, — говорит сосед, — как это не был? Неужели вам никто ничего не заносил, не откатывал?» «Увы, — говорю, — все мимо несли, а ко мне ни разу не завернули». «Да, — вздохнул мой сосед, — много еще у нас несправедливостей». Посидели, помолчали. Мой сосед сидел, опустив голову, и шевелил губами. Может быть, беззвучно репетировал свою оправдательную речь или вспоминал 10 библейских заповедей. «Простите за любопытство», — спросил я его, — «а в чем вас конкретно обвиняют?» «В сущей ерунде», — ответил он и объяснил суть. Ему, занимавшему должность начальника управления вещевого снабжения армии, было выдано 100 миллионов рублей на покупку байковых зимних кальсон солдатам срочной службы. Он закупил вместо кальсон сатиновые трусы. Он сам, когда был молодым, стеснялся ходить в кальсонах, поэтому думал, что и солдаты предпочтут кальсонам трусы. Он сэкономил на этом из 100 миллионов 70, которые положил на свой счет в офшорном банке. А тут ударили сначала санкции, а потом и морозы. В результате санкций счета его оказались замороженными. А в результате морозов солдаты себе кое-что отморозили, а его привлекли к ответственности. Это решение ему показалось несправедливым, потому что раньше, начиная примерно с капитанского звания, он всегда делал что-то подобное, и ничего, проходило. А теперь попал под кампанию усиления борьбы с коррупцией. Сидел здесь и сам министр обороны, которого раньше, учитывая его объемы и размер одежды, называли экстра-экстра-лардж министром. А теперь, учитывая изменившийся статус, стали называть экс-экстра-экстра-лардж министром. Так вот, он, когда был уже экстра-экстра, но еще не экс, ворочал не миллионами, а миллиардами. Купал свою любовницу в шампанском и парном молоке и по-честному делил с ней военный бюджет. Половина стране, половина себе, половина любовнице. Вы скажете, по правилам арифметики тут что-то не сходится, но по его правилам до поры до времени все сходилось. Законную жену при этом он своим вниманием обходил, нарушая правила другой арифметики. Дело в том, что его женой была дочка одного большого начальника, большего даже, чем сам этот министр. И раз уж тебе с таким человеком повезло породниться, так будь ей верен до гроба, по известной украинской пословице. «Бачили очи, що купували, іще хоч повиласти». Так вот, если бы он не ел, что купил, и как примерный семьянин делил бюджет со страной и женой, ему могли бы просто поставить на вид. Или объявить выговор. Или даже похвалить за расторопность. Но в этом случае его ожидало суровое наказание, что было видно по выражению его лица и состоянию тела, которое все дрожало, как тесто в квашне во время землетрясения. Любовница тоже ожидала высокого суда, но не дрожала, а пыталась отвлечься от мрачных мыслей. Сидела в уголке и сочиняла поэму, посвященную ночной розовой пижаме экстра-экстра-лардж, которую у нее нашли при обыске. Ее обнаружили в тот момент, когда в ней находился сам министр. Министра тогда из пижамы вытряхнули и увели, а пижаму оставили. И этот предмет одежды теперь вдохновлял любовницу на высокое творчество, немедленно распространявшееся по широким просторам интернета. Всю поэму о пижаме я не запомнил, но отдельные строчки застряли в моей слабеющей памяти. «Ах, пижама, пижама, пижама, ты когда-то со мною лежала, а то тело, что ты окружала, от любви и желания дрожало. Ах, пижама, пропахшая потом, ах, пижама, пропахшая страстью, мне в тебе не хватает чего-то, или, может быть, даже кого-то, с кем познала я краткое счастье». Если хотите знать мое мнение, стишок совсем не дурной. В нем, если угодно, имеет место даже некоторая виртуозность. Первая ассонансная рифма «пижама лежала» меняется на ординарную глагольную «лежала окружала». Рядом с поэтессой сидел один очень большой чиновник и трепетал не от любви и страсти, а от страха. Он задавил маленькую старушку, переходившую улицу по пешеходному переходу при зеленом сигнале светофора, и теперь тоже слегка волновался. Здесь же находились в полном составе члены кооператива «Водохранилище», которых злобные оппозиционеры обвиняли, что они свои миллиарды приобрели не совсем честным путем и спрятали за границей. Они пришли с жалобой, что западно-восточные страны ввели против них секторальные санкции, лишившие их возможности доступа к своим счетам и недвижимому имуществу. Они тоже волновались, опасаясь, что Перлигос откажет им в полном возмещении их убытков. И только молодой человек в ближнем углу ни о чем не волновался. Он сидел спокойно и писал смс-ки любимой девушке, ожидавшей его у памятника маршалу Жукову. Этот человек, когда я его спросил, за что его сюда привели, ответил: «Практически ни за что». Но сидевший рядом с ним заплаканный полицейский перебил его и сказал мне: «Не верьте, он все врет». И рассказал, что во время беспорядков на Трясинной площади молодой человек выкрикивал возмутительные слова «Крым не наш», а его полицейского, объяснявшего ему с помощью дубинки, что «Крым наш», ударил ладонью по каске, чем причинил стражу порядка невыразимые физические и нравственные страдания, отчего тот потерял сон, аппетит, интерес к супруге и постоянно плачет. Ну, если перечислять всех, то нельзя не упомянуть еще одного губернатора очень большой и успешной области, которого я много раз видел по телеку. Сначала как члена ведущей политической партии, успешного руководителя крупной области и большого православного патриота. А не далее, как вчера, опять показали его же, но как главаря организованной преступной группировки. Не только его самого показывали, но и 60 килограммов украшений, золотых, платиновых, бриллиантовых, рубиновых и изумрудных. Всякие браслеты, медальоны, броши и серьги, которыми можно было бы одарить значительную часть женщин его губернии. Продемонстрировали также набор ручных часов, некоторые стоимостью до миллиона долларов, и ручку-самописку в ту же цену. А еще и сами деньги, сколько-то миллиардов во всех валютах, разложили большими разноцветными пачками по всему полу большой комнаты. Это было, конечно, зрелище. Мы с Варварой вместе на все это смотрели, и Варвара, помнится, удивилась. И за что же его бедного посадили? Видно, кому-то чем-то не угодил. «При чем тут угодил или не угодил?» — возразил я. «Ты же видишь, сколько он наворовал!» «Эх ты!» — возразила она. «Дожил до таких лет, а до сих пор не понял, что ворующих миллиардами за воровство не сажают, а сажают, если чем-то не угодил. Пока я вспоминал наш разговор с Варварой, очередь в приемной уменьшилась. Сидевших под дверью одного за другим приглашали войти, и я видел, как каждый из них съеживается, становится маленьким-маленьким. В ином случае кажется, что сейчас превратится во что-то мизерное, не больше клеща. При этом каждый вызванный внутрь втискивается медленно и с трудом, но оттуда вылетает пулей. Некоторых из вылетевших кое-какие люди берут тут же под руки и выводят в разные двери. Первого вывели, и тут же раздался негромкий хлопок. Генерал-заменитель кальсонов трусами вздрогнул. Потом второго вывели, и опять хлопок. Он опять вздрогнул. Посмотрел на меня и спросил шепотом: «Как вы думаете, что это за звуки? Их там расстреливают?» «Да нет, — говорю, — что вы? Как вы могли подумать? У нас смертная казнь запрещена». «А что же там хлопает?» «Да дверь хлопает». «Вы думаете?» — сомневается. «Мне кажется, обычно дверь хлопает как-то не так, а так хлопает пистолет с глушителем». И потом при каждом хлопке вздрагивал, пока не позвали его самого. Он вошел, через минуту вышел с печальным лицом и успел мне шепнуть, что получил предупреждение о неполном служебном соответствии. После него позвали экс-экстра-экстра-лардж-министра, который теперь, ввиду выпавших ему переживаний, одно экстра потерял, похудел и мог бы сменить одежду на то же с одним экстра. Министр вскоре вышел, живой и невредимый, но с противоречивыми чувствами. Его оправдали, при условии, что вернется к жене, а в наказание за коррупцию внесет в казну штраф в 200 рублей. Со штрафом он согласился, но остался в сомнениях, что лучше – возвращение к жене или тюрьма. Задавившего старушку тоже простили, приняв во внимание, что хотя она переходила улицу на зеленый свет, но, будучи подслеповатой, могла бы пойти и на красный. А поскольку она уже явно превысила порог средней продолжительности жизни в нашей стране, пенсионный фонд счел необходимым объявить задавившему благодарность. Членам кооператива водохранилища были обещаны компенсации ущерба, нанесенного секторальными санкциями из государственного бюджета. Что же касается молодого человека, то он за зверское избиение полицейского получил по заслугам. Не помню точно, трешечку, пятерочку или семерочку в лагере общего режима. Когда этого преступника вывели в наручниках, я в зале остался один. И в ожидании, что вот-вот позовут и меня, стал читать «Отче наш», который я знал наизусть. «Но только дой не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Дочитал до лукавого. Не вызывают. Опять прочел столько же. Не зовут. Стал успокаиваться. Думать, что раз я взяток не брал, старушек не давил, полицейских не бил, меня привели сюда совсем по другому делу. А если даже и ждет меня самая суровая участь, то и ладно, чего мне бояться? Если расстреляют, это лучше, чем умирать в мучениях от энцефалита или боррелиоза. В моем возрасте вообще расстрел можно рассматривать как эвтаназию, избавление от страданий, неизбежно сопутствующих старости и приближающейся агонии. Короче говоря, я успокоился и стал ждать смиренно, положив руки на колени. Потом решил размяться и пошел вдоль стен, разглядывая головы прибитых к стене животных. Теперь вблизи я мог прочесть пояснительные тексты под ними. На первой общей большой табличке было написано, что его высокопревосходительство Перлигос, заботясь о сохранении нашей дикой природы, постоянно занимается спасением от уничтожения разных животных, особенно редких, занесенных в Красную книгу. Так вот, под каждым из краснокнижных животных отдельно было указано, что это животное спасено лично его высокопревосходительством Перлигосом в Уссурийской тайге. А это в подмосковном лесу. А это в тундре. А это еще где-то. Разглядывая эти экспонаты, или, может быть, их лучше назвать трофеями, я задумался, можно ли считать нормальным способ спасения диких животных путем прибивания их голов к стенке. Но мысли своей до конца не додумал, потому что в дальнем углу открылась резная дверь, и через весь зал мимо меня прошел черный худой человек, которого я сразу, представьте себе, узнал. Это был муж Зинули. Иван Иванович, Ванюша, котик, с которым она шепталась, когда они, думая, что я или сплю, или нахожусь в коме, говорили о возможности моего неисцеления. Он шел с пластмассовым ведерком, в котором что-то плескалось, и скрылся за дверью в кабинет Перлигоса. И меня это очень сильно насторожило. Потому что если он с самим Перлигосом начнет обсуждать то, о чем говорил Зинулий, то вполне может так случиться, что я отсюда не выйду, и моя расческа достанется охранникам. Мои размышления были прерваны тетей с цинковым ведром и шваброй. Подоткнув суконную юбку, она стала окунать швабру в ведро и протирать пол, ворча при этом себе под нос. «Вот ходят тут всякие, ходят и ходят, топчут и топчут. И где? В Кремле. Здесь царь ходил босой, а вы разуться не можете, боитесь, что ботинки сопрут? Да кому же они нужны, стоптанные?»